Сергей Николаевич, вы пишете в книгах, что по вашей диагностике человечество сейчас находится в определенном кризисе, и что вы видите большие перспективы по преодолению этого кризиса в соединении науки и религии. Просьба подробнее остановиться на том, какую пользу могут извлечь религия и все человечество из соединения религии с наукой. Развитие – это есть борьба противоположностей. Если быть точнее, развитие – это не борьба противоположностей, а их взаимодействие и их объединение. Без противоположности нет развития. Почему? Что такое развитие? Это движение. Ленин определял так. Главное свойство материи – это движение. Вопрос. Откуда это движение приходит? Почему вещество двигается, почему оно развивается? Если исходить из логики, то если материя развивается и движется, то тогда развивается и движется вся Вселенная. То есть любой объект во Вселенной соединен с ней. Значит, главные процессы, которые идут во Вселенной, это процессы развития и движения. Из чего исходит движение? На этот вопрос я ответа не нашел нигде. Единственное, что в индийской философии говорилось, причина всему время, и оттуда все происходит. Вот все, что я нашел в мировой литературе. То есть, если исходить из индийской философии, мы можем сказать, что если родоначальник всему время, то, вероятно, понятие движения, как основная, так сказать, величина во Вселенной, основная, ну, величина, скажем, связана с временем. Так вот. По тем исследованиям, которые я провел, получилось, что действительно движение неразрывно связано со временем. И суть движения кроется в основной структуре времени. То есть движение отражает особенность времени. Что такое движение? Это причина, переходящая в следствие. Это два состояния, разделенные во времени. Мы видим нынешнее и мы видим будущее. Когда нынешнее и будущее соединяются, это есть движение. Значит, движение невозможно, первое, без времени. Второе, движение – это потенциал между двумя временными точками. И в конечном счете, хотим или нет, мы должны прийти к понятию двух потоков времени, которые текут навстречу друг другу. Значит, взаимодействие двух потоков времени рождает движение. Противоречие между двумя потоками времени рождает движение. Значит, если говорить о противоположностях, то есть во Вселенной все противоположности должны в конечном счете соединиться в одну суть. Так вот, зерно всех противоположностей – это два потока времени, которые идут во Вселенной. Это начало Вселенной и ее конец. Между началом и концом есть потенциал, есть энергия. Когда совмещается конец и начало, эта энергия реализует себя, и Вселенная возвращается в исходную точку. Итак, движение – это есть неотъемлемая функция времени. Борьба противоположностей – это условие для развития. Любой объект во Вселенной находится в двух потоках времени. Значит, в любом объекте есть связь с будущим и есть связь с прошлым. Взаимодействие этих двух потоков времени дают движение. Наша планета движется, значит, она взаимодействует в двух потоках времени. Значит, на нашей планете должно быть два как бы полюса. Один ориентированный на будущее, другой на прошлое. Если посмотрим энергетику Земли и отражающее эту энергетику состояние живого вещества на Земле, то мы заметим, так сказать, мы заметим эту особенность. В нашем мировоззрении это отражается как мышление Востока и мышление Запада. Как идет развитие во Вселенной? Сначала появляется зерно, в котором есть две противоположности, нереализованных. Затем выходит будущее, тонкий план, отцовская линия, мужская. И затем из будущего вычленяется настоящее. Ева родилась из ребра Адама, по легенде. Так вот, все рождается так. Сначала зерно, потом развитие тонкого духовного плана, связанного с будущим, потом реализация, деградация будущего в настоящее материальное. И затем, когда будущее перетекает большей частью в материальное, то тогда идет максимальный рассвет, а затем гибель. Будущего нет, остается только настоящее. Любая цивилизация начинает развитие как зерно. Это откровение, данное, так сказать, свыше, данное Богом, пророком, основателем религий. И я говорю о мировых цивилизациях, но даже в племени все равно есть какой-то определенный принцип поведения. И вот это зерно, которое приходит, оно не только в человечестве, сказать, этот пакет информации работает и в растениях, и в животных, и так далее. Есть зерно, в нем сокрыто прошлое и будущее, определенный энергетический потенциал, развивается вид живых существ. Когда этот потенциал вырабатывается, они погибают. Погибает цивилизация, погибает вид живых существ и так далее, и так далее. Так вот, в масштабе человеческой цивилизации мы видим многократное наслоение этого принципа. Появляется основатель религии, появляется картина мира, появляется мощный пласт духовности, культуры, который постепенно превращается в цивилизацию. И, как сказал Шопенгауэр, культура рождает цивилизацию, цивилизация убивает культуру. Цивилизация рождается из мужского начала. Расцвет, когда мужское и женское начало приблизительно одинаковы, и затем закат, когда женское начало становится все более интенсивным. Значит, для того, чтобы цивилизация выжила, она должна получить это зерно заново и обрести новый уровень, новое состояние сознания. Для того, чтобы это сделала цивилизация, это должен сделать один человек в себе. И идея коренного изменения сознания и идея, сохраняя свое тело, шагнуть на новый уровень сознания, как бы стать другим человеком, она в человечестве была всегда. Иисус Христос это называл вторым рождением, воскресением. И еще до него идея воскресения витала. Если мы посмотрим еще глубже, это древняя Индия, само понятие «дважды рожденное», оно странно звучит, когда есть идея об инкарнации. Но смысл, как бы самые продвинутые в Индии назывались дважды рожденными, это означает возможность полной трансформации сознания и рождения нового сознания в одном теле, в одном человеке. То есть идея обновления полного, идея развития не через смерть, а, идея развития, которая, минуя стадию смерти, проходит в одном теле, она всегда занимала умы человечества. Но это занятие было больше любительским, а сейчас это занятие становится неотъемлемым условием выживания. Ибо все цивилизации, раньше достигнув определенного уровня развития, вырабатывали свой энергетический духовный потенциал и затем спокойно погибали, на каком бы уровне они ни находились. Сократ считал, что ум, разум, рассудок – это уже добро. Почему? Потому что, разум позволит нам создать, новые возможности, технические средства, он даст нам еду, то есть будет устранен конфликт, не будет, сражений, злобы. Почему? Потому что разум всем даст то, что они хотят, и будет идиллия. И вот это вот тождество разума и добра сейчас потерпела, вот эта идея потерпела весьма существенное изменение, если не крах. Все увидели, что разум и неразрывно с ним связанный технический прогресс больше убивают, чем спасают, больше дают агрессии, чем добра. Значит, мы можем говорить о том, что стремительный технический взлет, о котором мечтали и на которого уповали как спасение, и как благо, и как золотое, время человечества, этот технический взлет сейчас начинает убивать. Мы едим еду отравленную, видоизмененную, наша экология задыхается. Технические изобретения, начиная работать на пользу, тут же наносят колоссальный вред и все больше вред. В медицине все достижения оборачиваются сейчас против человека, потому что медицина сама не понимает, что такое человек. Она лечит только тело, загоняя проблему внутрь. И чем она эффективнее работает, тем в конечном счете быстрее идет распад души. Все наши технические изобретения без понимания мира, без культуры превращаются в нашего могильщика. Значит, вывод простой. Если цивилизация не получит нового импульса, если цивилизация не обретет новое понимание мира и новый взлет духовности, то сокращение энергетики цивилизации – это вырождение, которое мы будем наблюдать, все ясно. Это, в принципе, программа самоуничтожения. У любого стареющего человека активнее включается программа самоуничтожения. Энергетика падает, зависимость от мира растет, агрессия, поскольку зависимость растет, повышается, превращается в программу самоуничтожения. Энергии нет. Появляющееся все большее количество гомосексуалистов о чем говорит? Когда у человека тонкие планы энергетические опустошены, чтобы выжить и активно развиваться, он должен где-то взять энергию. Энергия идет из любви, ее нет. Значит, он должен энергию взять из своих кладовых. Самая большая кладовая – это наше будущее, это энергия, которая идет на наших потомков. Если ее отобрать, человек комфортно себя некоторое время чувствует. И когда человек становится гомосексуалистом, отказываясь от потомка, он получает определенный запас энергии, который он расходует и весьма благополучно при этом выглядит. То есть увеличение количества гомосексуалистов говорит о кризисе цивилизации, о снижении энергетического уровня. Кстати, об этом же говорит и синдром хронической усталости. И, в принципе, если посмотреть на нашу цивилизацию, то все признаки стареющей умирающей цивилизации Содома и Гоморра мы наблюдаем. Возвращаемся опять. Обновление цивилизации через что возможно? Оно возможно через новый виток уровня соединения двух противоположностей. Значит, мы пока видим только одну картину. Духовность накопленная переходит в материальное, затем материальное расцветает и погибает. Чтобы цивилизация жила, нужно непрерывное обновление духовности. То есть развитие идет материально и развитие духовного одновременно. Как раньше шло развитие? Импульс божественный, любовь, духовность и затем вырабатывание духовности. То есть в каждой мировой религии есть огромный духовный потенциал. Он вырабатывается. И затем по мере развития цивилизации она поглощает этот духовный потенциал. То есть религии, оказывается, слабеют со временем так же, как и слабеет дух человека. Их значимость по мере того, как поднимается и развивается материальный, достигая тех высот духовных, которые были ранее достигнуты, возможности человека начинают перекрывать физические, технические, его возможности духовные. Значит, без нового духовного взлета, как только материальное начинает преодолевать, начинается процесс деградации и смерти, соответственно. Чтобы был новый духовный взлет, нужно подключение к первоисточнику. Это концентрация на Творце, на любви и абсолютная приоритетность на какое-то время перед крахом или кризисом цивилизации на божественном. Приоритет над материальным началом и приоритет над духовным началом. Если мы пытаемся добиться только приоритета над материальным началом, мы зависим от духовного. А если мы зависим то, от чего мы зависим, этим мы управлять не можем. Если мы зависим от духовного начала, пополнить его мы его не можем, мы только будем из него брать. Поэтому преклонение, приоритет перед духовностью, который шел все эти тысячелетия, это была просто выработка духовного пласта. И единственный, кто мог оформить четко приоритет любви над духовностью, это был Иисус Христос, блаженный нищий духом. Для того, чтобы цивилизация обновилась, нужно устремление к Богу, и для этого нужно отрешиться от материального, от духовного, то есть от всех видов человеческого. Должен быть прорыв к Богу, должна быть концентрация на Божественном и отрешение от всего. Пока мы преклоняемся перед принципами, идеалами, нашим будущим, надеждами, планами, вторая, так сказать, реинкарнация, обновление цивилизации невозможно. Значит, первое условие – это концентрация на Божественном, концентрация, которая исключает все, что мешает любви. Второе – это умение развиваться развиваться в физическом состоянии и в духовном. То есть духовное должно непрерывно развиваться. Может ли оно непрерывно развиваться? Только если есть контакт с Богом и стремление к Богу. Почему? Когда разрушается физическое, мы делаем опору на духовном, и мы выживаем. Когда разрушается духовное, а разрушение – это есть развитие, мы должны найти другую точку опоры. Если у нас не хватает любви, разрушение духовного это духовная гибель. И значит, потом и физическая. Распадается душа, распадается тело. Значит, если у нас есть контакт, непрерывный контакт с Богом и мировоззрение, и устремление, которое закрепляет это, тогда возможно непрерывное духовное развитие. Чем религия отличается от науки? Наука постоянно меняется, ищет. Но это происходит на верхних планах. Потому что наука на тонком плане подкреплена пластом культуры и духовности, который был до этого. Для того, чтобы непрерывно менялась и искала, сказать, духовность, для этого должен быть контакт с Божественным, устремление к любви гораздо большее, чем сейчас. Поскольку вот этого соединения с Богом всегда было, скажем так, маловато, поэтому прорыв, который осуществлялся основателями религии, это вспышка любви, это создание пласта культуры, который потом становился неподвижным. Христос говорит, общайтесь. К нему подходят. И ему говорят, ты спишь с проститутками, сказать, мытарями, грешниками. И он говорит, я нужнее им, чем вам. Нужда у больного больше. Он, общаясь с последними грешниками, менял их. Если мы прочитаем Новый Завет, то мы заметим, что апостолы уже меняют эту точку зрения. Они говорят, не общайтесь с вот тем, с плохими, с негодяями и так далее. Что это означает? Это означает, что у них энергии любви мало. И когда энергии любви мало, идет зависимость от окружающего мира. И тогда мы грязь душ других людей начинаем брать на себя. И чтобы не загрязниться, мы не должны с ними общаться. Уровень у них уже ниже. И это вполне естественно. Родоначальник дает взрыв энергии и любви, а остальные пытаются только хотя бы удержать то, что он дал. Поэтому религии консервативны. А консервативность – это исключение духовного развития. Поэтому все религии, несмотря на явное, подчас несоответствие с картиной мира, все-таки не развиваются. Они придерживаются главного какого-то импульса. Это очень важно, это очень нужно и хорошо. Но чем дальше религия живет, тем больше накапливается ее диссонанс с окружающим миром. Нужна новая порция любви. Если ее не будет, религия будет постепенно умирать. Это нормально, это закономерно. Для того, чтобы непрерывно развивалось наше духовное знание, должно быть непрерывное устремление к любви, которого раньше не было. Оно было импульсным. Понятие непрерывного устремления к любви у кого можно встретить? Опять же, только у Иисуса Христа. Почему? Потому что раньше для всех само устремление к Богу это уже было достаточным условием. Если мы прочитаем Новый Завет, то мы заметим, что у Христа главное не само устремление к Богу, а степень устремления к Богу. Он именно подчеркивает, что просто устремление к Богу мало. Нужно огромное устремление к Богу, в 10, в сотни раз превышающее обычное. И вот только тогда любовь для нас приоритетна, вот только тогда мы можем сказать «блаженны нищие духа». Мы можем сказать, что любовь важнее духовности, то есть правил, принципов, канонов и так далее, и так далее. И к этому уровню, хотим или нет, мы должны прийти. Так вот. Соединение науки и религии – это и есть очень высокий уровень энергетики, когда энергия идет и на духовные структуры, и на материальные. Духовное постоянно пополняется, и идет материальное развитие. Чтобы духовное постоянно пополнялось, оно должно разрушаться. Чтобы выжить в момент разрушения духовных структур, нужно мощное непрерывное стремление к Богу. Это есть соединение науки и религии. То есть оно говорит об очень высоком уровне энергии, а значит, об очень высоком уровне любви. Потому что главная энергия идет только через любовь. Если мы посмотрим историю человеческой цивилизации, то мы заметим, что наука и религия уже соединялись. Они соединялись в ведах. Они соединялись в иудаизме, момент, так сказать, его первых этапов развития. А, так сказать, наука и религия соединены в христианстве. И образец вот этого соединения, он есть в нас. Алгоритм, он есть в нас. Единственное, что осталось для того, чтобы наука и религия соединились и существовали, это наша трансформация в мировоззрении и в наших эмоциях. Того уровня, в котором мы сейчас живем, уровня нравственности, уровня понимания себя и других, явно не достает для того, чтобы наши возможности, наша энергетика добралась до уровня обновления и выживания цивилизации, так сказать, в одном физическом теле. Объединение науки и религии – это не просто взять, соединить две идеи и сказать, да, ура, все, мы все поняли. Это трансформация энергетическая, трансформация, значит, и физическая, и это достаточно серьезные ломки. Почему? Потому что божественное проходит тогда, когда угнетено человеческое. Для того, чтобы поднять уровень энергии, нужно гораздо большая концентрация на любви, на божественной, а значит, должны быть гораздо большие возможности прохождения боли, распада и сохранения любви при этом. Значит, если мы говорим о соединении науки и религии в ближайшие, так сказать, годы, а без этого цивилизация не выживет, мы должны говорить о том, что человечество должно пройти через боль и страдания, которые намного больше, чем те, которые мы прошли. Те мировые войны, которые были, это тоже может быть в какой-то степени подготовка. Это боль и страдания, которые обеспечивают разрушение нашего сознания вместе с телом, а значит, как определенный пересмотр. И социализм, и Октябрьская революция, которые разрушили все до основания, тоже в этом плане были болью и страданием. Сейчас боль и страдания, которые раньше шли через войну, стали невозможными. Почему? Погибнут все. Значит, боль и страдания пойдут более, так сказать, тонкими планами. Катаклизмы, болезни, и так далее. Потом закроется эта возможность. То есть к чему нас подталкивает? От грубых физических перетряхиваний мы должны прийти к более тонким и к более опасным, и затем к добровольному изменению. Иначе медленное, постепенное вырождение. Гомосексуализм, отсутствие, перестают рождаться дети, и рождаются дети умственно отсталые, и так далее, и так далее. То есть когда я анализировал в различных позициях ситуацию, я пришел к выводу, что для того, чтобы человек к чему-то пришел, он должен быть поставлен в те условия, когда невозможно ему в них оставаться. И тогда он, хочет или не хочет, должен прийти в новое состояние. Значит, соединение науки и религии будет обставлено так, что без создания нового мышления мы будем погибать. Если мы сейчас посмотрим признаки этого, они есть. Есть западная культура, которая олицетворяет флагманом, который является Америка. Смысл, принцип Америки – это идеалы демократии. Что такое демократия? Америка может ответить. Это защита человека, его прав, его свободы и так далее. Но если мы пройдем дальше, мы поймем, что демократия американская защищает человека, а что такое человек, Америка не знает. Америка считает, как и современная западная медицина, человек – это только тело. Значит, вся западная цивилизация работает все больше максимально на защиту тела, и при этом она начинает разрушать и убивать душу. Мы это видим. Возникает оппозиция восточной цивилизации. Ее сейчас представляет ислам. Ислам, в первую очередь, нацелен на сохранение души. Принципы, идеалы, религия. И ислам идет на разрушение и убийство тела ради спасения души. Одни готовы убить тело, чтобы спасти душу, другие готовы убить душу для того, чтобы спасти тело. В результате и те, и другие будут убивать, что они и делают. И чем дальше все это, этот конфликт идет, тем агрессивнее будут обе стороны. Неважно, до ислама был Советский Союз. Не будет ислама, появится, еще какое-то государство, которое будет исповедовать защиту души. Если Америка останется одна на планете, и будет только она господствовать, то тогда в самой Америке должно родиться течение, которое будет отставать приоритету души и будет готово ради спасения души убивать физические тела. Это закономерно, это естественно, это неизбежно. Противоречие будет нарастать. Нынешний терроризм говорит о том, что все больше один человек может уничтожить все человечество, его возможности все больше. Я лет 20 назад говорил в беседе с приятелями, что наступит время, наверное, через 2-3 тысячи лет, когда один человек сможет уничтожить всю человеческую цивилизацию. И меня спрашивали, а как же тогда все погибнут? Я говорю, так вот, тогда, чтобы цивилизация не погибла, она должна с момента зачатия воспитывать ребенка так, чтобы он работал не на уничтожение цивилизации, а на благо. Значит, уровень духовности цивилизации, культуры, педагогики должны быть несопоставимо выше. И ценность каждого человека будет несопоставимо высокой. То есть развитие – это не развитие групп людей, это развитие и одновременно каждого человека. И тогда мысли даже одного человека будет очень серьезной для спасения всей цивилизации. И значит, о каждом человеке будет заботиться так же, как о любом другом самом возвышенном. Потому что Самые, так сказать, низкие и самые высокие, они включены в тело цивилизации, и они определяют ее выживание в конечном счете. Значит, мы приходим к идеалам демократии, к идеалам коммунизма, так сказать, с несколько другой стороны. Это просто будет необходимость правильного воспитания и забота о каждом человеке для собственного выживания цивилизации. Так вот, уровень опасности, который сейчас повышается, и терроризм, это первый знак о том, что если этот конфликт между восточным и западным мышлением не будет решен, не найден компромисс через любовь, то агрессия будет расти, в конечном счете она должна завершаться все больше гибелью людей или гибелью цивилизации. Чтобы соединить западное и восточное менталитет, нужно найти золотую середину. Восточный менталитет – это приоритет духовности, это религия, западный менталитет – это приоритет материального, это наука. Соединение в нашем мировоззрении науки и религии позволит решить извечный вопрос конфликта между Востоком и Западом. И будет работать на спасение цивилизации. Если у нас не произойдет трансформации нашего мировоззрения, нашей души, то конфликт между Западом и Востоком, который охватывает уже всю Землю, дойдет до определенной точки, за которой или возрождение, или гибель. Но я как диагност вижу в будущем возрождение. И надеюсь, что моя диагностика в этом плане верна. Принято считать, что человеческая любовь в определенном смысле корыстна. Мы любим кого-либо в первую очередь для себя, в связи со своей потребностью любить и получать от этого удовольствие. Если мы привыкли к такой корыстной или полукорыстной любви, то на что делать акцент в устремлении к любви божественной? Возможно ли вообще в этом случае отказаться от корысти в каком-либо из ее проявлений? Вот смотрите. Сегодня у нас был разговор о том, что человек – это существо сознательное и гуманное, и он должен сам как бы уметь развиваться. Я в ответ сказал, что человек – это животное, а раз животное, значит, развитие всегда будет принудительным. Только степень принудительности будет уменьшаться. Оппоненту было сложно со мной согласиться. Он начал говорить, что признать, что человек животное, это значит отказаться от всех святых истин. Вообще, зачем тогда все это? Тогда я привел другой пример. Когда мы рождаемся, мы... Зародыш – это рождение, появление на свет любого живого существа, повторяет цикл Вселенной. Идет деление, а затем все стадии. То есть зародыш человека – не с момента зачатия, а с момента предзачатия, там уже он ведет себя, он уже как бы перед зачатием, уже его судьба определена, и он уже перед зачатием повторяет циклы развития Вселенной, как бы интимные, скрытые от нашего понимания. Но он уже развивается перед зачатием. Потом наступает момент зачатия. И он, момент зачатия, у ребенка повторяет цикл развития Вселенной уже в материальном аспекте. А до появления вещества материи Вселенная еще развивалась. И достаточно продолжительно. Так вот, развитие эмбриона повторяет уже сначала возникновение вещества во Вселенной, а потом повторяет все циклы жизни на Земле. Поэтому у, зародыша жабры, потом хвостик млекопитающий и так далее, и так далее. Когда те, кто пытаются... сказать, что человек – это совершенно, не то звено, то есть он не принадлежит к животному миру, это венец творения, это люди, которые хотят абсолютизировать, это в значительной степени это были представители религии, это люди, которые хотят абсолютизировать духовное начало, подчеркнуть, что оно не связано с материальным, оно независимое и так далее. И это говорит о том, что религия – это всегда видение тонких планов. И любой религии всегда было искушение. Духовность, поскольку представители религии всегда духовнее, чем те, кто копается в земле и пашет ее, духовность поставить выше любви. И все представители религии в среднем оканчивали тем, что от любви они приходили к духовности, а затем шло вырождение духовности. И Иисус Христос сказал, блаженные нищие духом, повторяя, что духовность вторичная, это была прививка как раз от абсолютизации духовности, когда человек хочет оторваться от всего и сделать себя идеалом. Но нужно всегда помнить, человек – это животное, и он всегда будет животным. Те этажи, которые будут надстраиваться, это вопрос второй. Но наш фундамент, наша база – это наше животное начало. Мы останемся животными. Значит, развитие будет принудительным. Хорошо, представим, что развитие не принудительное, а человек сам полностью развивается. Значит, все импульсы к развитию он должен брать из себя. Если он все импульсы из развития берет только из себя, значит, он уже Бог. Потому что вся информация должна быть заключена в нем. Если есть какой-то посторонний импульс, значит, он не совпадает с моей информацией, он ее масштабнее, шире, и я должен с ним адаптировать, развиваться. Он станет для меня травмирующим, потому что он не соответствует мне, и он меня будет угнетать. Он противоречие со мной. Так вот, когда я полностью сам добровольно и сознательно развиваюсь, значит, я имею всю информацию Вселенной. Я Бог. Все, развитие закончилось. Это будет потом, в конце, когда Вселенная вернется назад. А пока мы здесь, мы должны признать, что источники развития всегда будут снаружи. Суть развития в том, чтобы перемещать источники развития внутрь, уметь себе боль создавать и через боль, через отрыв развиваться дальше, охватывая среду все больше и больше, но мы всегда будем вторичны по отношению к среде, пока мы не соединимся с Богом. Значит, если это так, то мы должны сказать, что мы всегда будем животными, развитие всегда будет принудительным, но степень принудительности будет уменьшаться по мере нашего развития. Если мы это понимаем, насколько мы понимаем, что мы животные, настолько мы будем людьми. Так вот, переходим к человеческой любви. Что такое человеческая любовь? Есть любовь божественная и есть любовь человеческая. Любовь человеческая – это есть продолжение жизни. Она связана с появлением детей на свет. В ней заложен механизм продолжения жизни в человеческой любви. Значит, человеческая любовь всегда будет корыстной. Элемент корыстности в ней будет всегда. Божественной любви этого нет. Поэтому в Индии, родоначальница, так сказать, философии, тот, кто хотел познать божественную любовь и Бога, первое условие – отсутствие секса, детей, семьи. Так вот, человеческая любовь, она развивается. Корость человеческой любви заключается, она всегда будет, но степень, как у животных, есть разная. Когда, скажем так, женщина любит мужчину, потому что он богатый. Это корыстно? Да, это корыстно, это явная зависимость. Но кто становится богатым? Мы не говорим о бандитской революции, которая произошла в России и так далее. В среднем, если проанализировать, мы видим богатого, который уже распадается, разваливается его душа, потому что накопил деньги. Мы видим богатого в конце, у финиша. А если посмотреть богатого у старта, в нем огромный духовный потенциал, в нем огромная добродушие, огромная энергия. Без этого богатым не станешь. Значит, если у человека появились деньги, значит, у него есть энергия, значит, у него есть любовь в тонких планах. И значит, все-таки деньги, они в какой-то степени связаны с индивидуальностью человека. Просто у одного эта индивидуальность раскроется как деньги, у второго как талант, способности, у третьего как красота отношений. Но это все признаки гармонии человеческой, и деньги в том числе. Поэтому у любой женщины, хочет она или нет, будет повышаться интерес, если у мужчины есть деньги. Это нормально, этого не надо бояться. Так вот, для одной женщины сексуальность заключается во внешнем облике мужчины. То есть его, так сказать, гармония говорит о высокой энергии. Если высокая энергия, значит, дети будут здоровы. Для другой, так сказать, сексуальность – это его положение в обществе. Его повысили в должности, он для нее стал более сексуальным. Почему? Что такое сексуальность? Это желание иметь детей. И она понимает, что когда у него больше возможностей, то больше дети будут защищены, и, как ни странно, сексуальность усилится. То есть сексуальность у нас в голове. На 80%, если не больше. Так вот, вот теперь переходим к корости. Женщина полюбила человека, у которого появились деньги и высокий уровень, а потом выяснилось, что он негодяй, что он, так сказать, обманул, что он не справился, его вышвырнули. Что дальше? И любовь тогда должна потерпеть крах. Женщина полюбила красивого, энергичного, он стал инвалидом, красоты нет. Что дальше с любовью? Женщина полюбила умного, талантливого, а он, так сказать, шизофреником стал. Слишком много думал. Значит, что получается? когда наша любовь слишком тесно привязана к каким-то аспектам, то тогда, когда разрушаются эти аспекты, разрушается любовь. А разрушение любви – это гибель детей и распад, в конечном счете, будущего. Значит, насколько в нашей любви меньше зависимости от внешних факторов, настолько у нас будут более здоровые дети. Идем дальше. Я понял, что любить ни за что невозможно. Всегда все-таки любят за что-то. Но один из высших моментов, когда любят за что-то, я понял какой, за умение любить. Вот когда человек умеет любить, вот его уже любят за это. Что такое умение любить? Переходим ко второму вопросу. Любовь, которая приходит божественная, она всегда несет в себе огромное количество энергии. Вся энергия Вселенной заключена в чувстве любви. Что такое чувство любви? Это единство с Богом. Насколько у нас больше любви, настолько у нас сильнее единство с Богом. Приходит в нас эта любовь и выходит огромным количеством энергии. Значит, насколько мы готовы отдавать энергию, настолько у нас выше единство с Богом, и, естественно, наши дети будут более здоровы. Значит, умение любить у человека – это умение рожать здоровых детей. Умение любить проявляется и в деньгах, и в гармонии тела, и в духовности, и в чувственности. Но в первую очередь оно проявляется через отдачу любви и энергии. Поэтому, когда я писал в книге, когда самец птички ухаживает за самкой, он ей тащит какие-то бусинки и прочее, совершенно ненужные, он демонстрирует, что он ради нее готов на подвиг. Что такое подвиг? Это отдача энергии. Это отдача энергии любви, которая может даже поднята быть выше жизни. Так вот, тот человек, который умеет, сказать, любой мужчина нравится женщине, если он умеет заботиться. Страшненький, некрасивый, но он ей таскает цветы, он ей говорит комплименты, и женщина, сказать, любая начинает почему-то таять, потому что он умеет заботиться. Если в нем это не показное, а если вот эта забота идет непрерывно, значит, он умеет отдавать энергию. Если он может много отдавать энергии, значит, много придет. Чем больше он энергии отдает ей, тем больше, значит, эта энергия он отдаст детям. И уровень энергетики у детей будет высоким, значит, они будут защищены и выживут. Потому что главная наша защита в этом мире – это любовь и энергия, из которой вырастет наш ум, наши чувства, наша интуиция, наши, так сказать, дома, квартиры, там, усадьбы и прочее. Значит, без энергии нет развития, без любви нет энергии. Поэтому мы можем говорить о корыстности человеческой любви, но нужно просто правильно расставить систему приоритетов. И в конечном счете, если мы правильно относимся к миру, то тогда мы корыстно будем выбирать того, кто умеет заботиться, любить, и мы никогда не ошибемся. Так вот, это корость или нет? Так вот, когда женщина одна выходит замуж за богатого, а вторая за того, кто умеет веселиться, радоваться, отдавать, обе поступают корыстно. Но у первой корость простая, а второй она стратегическая, перспективная. Это будет радоваться сейчас, а потом ее дети могут стать негодяями, они будут ее наказанием или больными, а вот у этой ей будет неважно сейчас, но у нее будет, она будет счастлива, у нее будут здоровые дети, дети ее будут любить, и у них будут здоровые потомки. Значит, у обоих корость, но одной корость сиюминутная, а у другой стратегическая. И каждая женщина выбирает, что ей больше нужно. И невозможно всех причесать под одну гребенку. Одна выберет богатого, вторая, так сказать, добродушного и отзывчивого. Но все-таки приоритет за стратегией. Поэтому женщина, в которой гармоничная душа, и в которой должны быть гармоничные дети, которые уже подходят к ней, она всегда будет тяготеть к тому, кто будет соответствовать чистому уровню детей. То есть она будет ориентироваться не на деньги, а на любовь, добродушие, энергию, отдачу. Женщина, у которой дети уже на тонком плане неважные, мало жизнеспособная, она будет либо полной альтруисткой, чтобы интуитивно спасти их, либо она будет брать этот момент, потому что она чувствует, с детьми завал, катастрофы страшные, пожить хотя бы сейчас. Она будет жить сейчас, там некоторое время наслаждаться, а потом, так сказать, будет наблюдать медленный распад всего. У каждого своя судьба. Но все-таки для того, чтобы выжить, мы должны больше 50% отдавать стратегии. Мы должны жить сегодняшним днем, мы должны ему радоваться, но без, сказать, ориентации, без приоритетности любви, то, что называется бескорыстной, то есть высшей корости, у нас просто не будет потомков. Значит, корость в отношении к другому человеку – это его состояние. Но есть еще корость в своем состоянии. Когда я люблю другого человека, мне приятно. Когда я отдаю энергию другому человеку, мне приятно. Скажем так, в таком случае можно говорить так. Когда я обращаюсь к Богу, я испытываю ощущение счастья. Это тоже корость. Так вот, есть эгоизм. Два рода есть эгоизма, два вида. Есть эгоизм, который защищает мою любовь, мои высшие устремления, и когда я отпихиваю все, что мне мешает. Это называется гордость. Есть эгоизм, который защищает мое низшее человеческое. Это называется гордыня. Приведу пример. Я прихожу в гости, и мне не хочется снимать обувь. Я хочу идти, но я должен унизить свои желания, я должен на них наступить, снять. Почему? Потому что я нанесу, скажем, ущерб другим и так далее. То есть идет собственное унижение. Потом я сажусь за стол, и мне говорят, наливают стакан водки, выпей. Я говорю, я не буду. Ты что, всех не уважаешь? Выпей, все пьют. Я говорю, ребята, пить не буду. Если выпью, то столько, сколько захочу. Мне говорят, какой гордый? А я не гордый. Если я выхлебаю этот стакан водки, то я стану агрессивным, мне будет плохо, и мое чувство любви, оно уменьшится. И я не хочу его ущемлять. Поэтому, вот как есть, так сказать, эгоизм, работающий на, так сказать, любовь в душе, спасающий ее, и, соответственно, поведение, и эгоизм, работающий на внешнее, также есть и корость. Есть, если эта корость направлена на то, чтобы я испытал любовь к Богу, и я в этом плане себя веду, сказать, для меня другой человек – это объект для любви, то тогда это та корость, которая меня подталкивает к Богу. Когда я говорю, для меня человек – это средство для любви, я должен на него выплеснуть эту любовь. Ведь тот, кто заводит домашнее животное, он корыстен. Он чувствует, что он дает любовь, тепло, и ему хорошо. Это корость, но эта корость, она делает его душу добрее. Поэтому, когда мы корыстны, понимая, что мы отдаем, заботимся, и нашей душе хорошо, это одна корость. А когда корость, когда мы отбираем всех, у всех деньги, обманываем, чтобы нам было хорошо нашему телу, это другая корость. Поэтому дай Бог, чтобы мы все были корыстны в высшем плане. У меня рак молочной железы. Во время компьютерной диагностики врач сказал, что у меня в ДНК записана информация о том, что в роду были венерические заболевания. И это стало одним из факторов, предрасполагающих к онкологии. Какая связь между венерическими заболеваниями и онкологией по вашей системе? И как теперь работать? Отмаливать весь род? Значит, я писал, я достаточно часто видел случаи, когда у одного партнера есть венерическое заболевание, у второго нет. Я читал о том, что, так сказать, женщина заболела и умерла от СПИДа, а у ее мужа СПИДа так и не нашли. Он даже не был вирусоносителем. И таких случаев я слышал все больше. Значит, речь идет, я раньше считал, об иммунитете. Да, можно говорить об иммунитете, но здесь понятие иммунитет невозможно. Ну как это? Я понимаю иммунитет, когда есть простуда. Человек все равно переболеет, но в маленькой степени. А когда здесь такого рода инфекция, говорить об иммунитете сложно. Эта тема совершенно непонятна. Значит, здесь должны быть какие-то другие факторы. И вот я стал смотреть, кто не болеет. Сначала я поднял литературу, как лечили людей. С любопытством узнал, что голоданием лечили даже такие болезни, как сифилис. Я понял, что здесь какой-то есть механизм через эмоции усиливать иммунитет. Потом сказать, анализ лекарств. Сказать, эти лекарства давали, как бы, в первую очередь были направлены на снижение темы желаний. То есть это уже по моей диагностике. Потом подбирал информацию, скажем, вот есть мужские сборы для усиления потенции и прочее. И там аннотации травники дают. Не есть сладкого, не есть бродящего, не есть все из пшеницы. А именно это, по моей диагностике, усиливает тему желаний. Значит, что получается? Тот, кто зацеплен за желание, тот, кто повышенно страстный, этот человек заболеет венерической болезнью, притянет ее в себе. И тот человек, который умеет усмирять свои желания, он может не заболеть при контакте. Кто умеет усмирять свои желания? Тот, кто не обижается. Что такое обида? Это унижение моих желаний. Тот, кто не обижается, не завидует, не мстит. Тот, кто не торопится. Тот, кто не жадничает в еде, в сексе и так далее. Тот, кто не испытывает ненависти, скажем, если человек, его женщина как-то обидела, как мужчина унизила, и он ее ненавидит, значит, он зацеплен за желание. Значит, что получается? Тот человек, который зависит от желаний, он быстрее заболеет венерической болезнью. Значит, причина не в венерических заболеваниях, идущих по роду. Причина в повышенной сексуальности и, может быть, распущенности сексуальной, которая не останавливалась. То есть вот если строгое воспитание в семье, человек, вот в Индии, до 25 лет, о сексе не надо думать, это познание мира. И вся сексуальная энергия идет и реализуется через сексуальность. Если она не реализуется через сексуальность, она идет на тонкие планы. Это есть повышение иммунитета. Это развитие внутреннее. Если вся энергия сразу же выплескивается в сексуальность, идет падение энергетическое, соответственно, притяжение болезней. Значит, ранняя сексуальная жизнь, постоянные мысли о сексе, агрессия в связи с сексом, это и есть усиление зависимости от желания. Значит, мы приходим к тому, что сейчас мировая культура, которая проповедует секс, предлагает его, навязывает, она понижает энергетику человечества, она рождает гомосексуалистов, она снижает общий иммунитет, и она и дает появление все большего количества венерических заболеваний. Значит, нужно отмаливать не венерические заболевания, это бессмысленно, а нужно отмаливать свою привязанность к жизни, к сексу и к желаниям. Значит, что в этом плане может помочь? В первую очередь мы зацепляемся через распущенность в еде, в сексе и так далее. Значит, пересмотреть отношение к желаниям. Уметь ограничивать свои желания. Дальше, любовь поставить выше желания. Значит, пройти все болевые ситуации, когда разрушались наши желания, сохранить любовь. Если женщину обидел, унизил мужчина, и она его ненавидела или не хотела жить, то ее зацепленность за желание вырастает неимоверно. И тогда уже идет не венерическая болезнь, а онкология. Рак груди – это обиды, это сильные обиды на себя, на других. Значит, делаем вывод. Если ваша мать обижалась очень сильно на отца в период беременности, то вот этой обидчивостью ребенок уже пропитан. Вам дают несколько испытаний, первая любовь, замужество. И если вы дали сильные обиды на себя, на судьбу или на любимого человека, через 10-15 лет может выйти рак. Значит, в первую очередь нужно снять зависимость от основ человеческого счастья. Нужно снять обиды. На близких, на родителей, на мужа, на себя, на судьбу. Это первое. Второе. Если вы вот эту, так сказать, концентрацию на чувственности и закрепление агрессии передали детям, то тогда в таких случаях, как правило, медицина помочь не может, потому что причина болезни вне вас, в детях. Значит, первый этап – привести себя в порядок, свой образ жизни, свое мировоззрение, свое отношение к миру, и прохождение всего жизненного цикла, а затем, когда вы почувствовали, что ваша любовь приоритетнее желания, что вы от желания не зависите, а значит, можете их сдерживать, вот тогда начинается молитва за детей. Когда человек проходит сначала внутренние все испытания, потом подтверждает это на практике, молитва за ребенка будет успешной. Если реальные изменения происходят, раковая опухоль может рассосаться за несколько дней. Я наблюдал такие случаи, и миомы, и так далее. Но для этого нужно глубинно внутренне измениться. В первую очередь, это изменение в отношении к себе, к миру. Очень серьезная ошибка многих женщин. Они, прочитав мои книги, считают, что агрессия – это только направленность другим. Они прощают всех, снимают претензии, но они забывают, что пока не снята агрессия к себе, нежелание жить, уныние, недовольство собой – уровень агрессивности практически не меняется. Первая стадия – простить всех, принять любую боль, как данную Богом. Мужчина должен исчезнуть. Нет его, есть Бог, который лечит. Мужчина – это инструмент, которым лечит хирург, врач. Так вот, на инструменты не обижаются. Нужно увидеть в этом божественную волю, принять. Если вы понимаете, что человек не виноват совершенно, мужчина, то тогда и прощение придет само собой. Второе – нужно понять, что любая ситуация дана Богом. Любая ситуация ведет к Богу. Значит, любая наша судьба не подлежит претензиям и осуждению. Мы имеем право стремиться снаружи, но внутри любая ситуация определена свыше. И мы имеем право только на принятие своей судьбы, на сохранение любви, подразумевая, что наше сознание может быть не согласно с чем-то, но в высшем плане есть высшая логика, которую мы не познаем никогда до конца, но эта высшая логика дает нам именно ту ситуацию, которая нас должна привести к Богу. Она может противоречить нашим сиюминутным устремлениям, но она всегда работает на Божественное. Не будет первых, не будет последних, мы все придем к Богу. Значит, любая ситуация и любая судьба, которая нам дана, имеет высший резон. Его нужно принять. Если мы понимаем, что любая ситуация, которая происходит с нами, работает на любовь, тогда происходит второй этап – снятие претензий, недовольства к себе. Ну, можно, в принципе, поддержать это молитвой и покаянием. Снять агрессию к любви, которая у вас была, уныние, нежелание жить, недовольство судьбой, молитва и затем еще понимание высшей целесообразности, высшего смысла во всем происходящем. И вот когда вы это сделали, вы убрали корни. Преклонение перед человеческой жизнью, перед сутью человеческой, перед желаниями. Тогда легче будет уже пересмотреть отношение и к сексу, и к еде, и так далее, и так далее. И это не просто излечение болезни. Здесь главное не излечение болезни, здесь главное трансформация внутренняя. Потому что болезнь, она касается не только тела, она касается и души, и судьбы, и всего остального. И в этом случае трансформации, когда вы будете лечить не болезнь, а лечить свою душу, вы будете лечить одновременно и судьбу свою, и уже физическое тело, и все остальное. То есть выздоровление будет полным. Моя знакомая верит в Бога, но в церковь ходить не хочет. Считает, что она недостаточно чиста для того, чтобы пойти в церковь. Что ей посоветовать? Нужна ли для посещения церкви определенная чистота? Ну так можно, рассуждая, можно сказать, что сказать, ничего не буду делать, пока не очистимся, сказать, ей нужно подождать будет несколько миллиардов лет для этого. Потому что только в конце мы будем чистыми. В Библии сказано, Царство Божие внутри нас. Не строй храма снаружи, строй храм в душе своей. Но это не призыв, это объяснение о том, что приоритетно внутреннее устремление к Богу над всем остальным. И если у человека нет личного устремления к Богу, то сколько он не будет ходить в храм и сколько не будет выполнять ритуалы, это все превратится в магию, в язычество. Вот именно об этом говорил Иисус Христос. Личного устремления к Богу, к любви, к душевному теплу нет, а есть исключительно точное соблюдение всех ритуалов. Не должен ритуал подменять любовь. Ритуал – это фон. Средство. Средство не должно подменять цель. Но это не означает, что нужно разрушить все храмы, потому что, так сказать, мы сейчас сами должны стремиться. Раз мы животные, значит, есть принудительный аспект. Есть принудительный аспект, значит, среда всегда будет действовать и всегда будет оказывать на нас определенное воздействие. И вот такой средой является храм. И когда я был в Киево-Печерской лавре, я заметил потрясающую энергетику. И у меня улучшилось физическое состояние после того, когда я был у святых мощей. И когда я смотрел на тонком плане, там просто, так сказать, поле сияет. То есть вот этот момент отрешенности от привязанности, от желания, от жизни, вот эта аура, она разлита, сказать, возле этих мощей. И эта аура имеет огромное воздействие на любого, кто туда заходит. Поэтому, когда я соприкоснулся вот с этой аурой, я почувствовал, что я меняюсь к лучшему. Мне теплее стало на душе, я стал мягче. Поэтому взаимодействие со святынями, оно дает иногда тот импульс, который мы не можем сами получить, и дает определенное, достаточно мощный толчок в развитии. Единственное, что... Конечно, определенный религиозный кризис всех религий сейчас на Земле наступает, и храмы, с моей точки зрения, будут все меньше давать вот этого толчка, чтобы человек все-таки ориентировался не на то, что сходил в храм и очистился, а на то, что он должен сам устремляться. Но, тем не менее, принципиально исключать посещение храмов и святых мест, я считаю достаточно ошибкой. Почему? Это все равно как человек, который говорит, я не хочу учиться в школе, хочу сразу поступить в университет. Есть этапы. И приобщение к святыням, оно все-таки много дает. Поэтому, я думаю, здесь может быть ошибкой, так сказать, неукоснительное посещение храма, когда оно становится только ритуалом и начинает уже, так сказать, вставать в противоречие с живой любовью. И также, когда человек говорит, у меня Бог в душе, и я никуда не хочу смотреть, ничего не видеть, это тоже заблуждение, которое может дать со временем трудности определенные. Не каждый человек может выйти, поэтому просто даже чтение Библии, это тоже ведь как посещение храма, это тоже толчок. Если вы регулярно читаете Библию и реже входите в храм, здесь может быть нормальный процесс развития. Но если вы Библию не читаете, не возвращаетесь к святыням, как бы не входите в резонанс с ощущением божественного, а только самостоятельно хотите у себя его пронести, это занятие практически непосильное для многих. И здесь вам решать. После сильного трехмесячного стресса пропала способность чувствовать сердце. Прошло уже более года, как стресс ушел, но чувства не восстанавливаются. К бесчувственному состоянию трудно привыкнуть. Стараюсь держаться и не раскисать. Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Как долго могут восстанавливаться чувства? Что такое чувство, чувственность? Это счастье. Это самое большое счастье у человека. Потому что материальный аспект без чувств. Человек замечает, деньги ему не нужны, у него, так сказать, душа умерла. То есть все аспекты в конечном счете сводятся к чувственному счастью. Когда у нас яркие, красивые чувства, тогда весь мир расцветает, и мы испытываем то, что называем счастьем. Раскрытие чувственности всегда сопровождается высоким уровнем энергии. В старости наши чувства затухают, потому что энергии мало. Почему в юности много энергии? Потому что много любви. Энергия идет из любви. Значит, рассуждаем логически. Если у вас чувства застыли, значит, у вас нет энергии. Значит, наверное, вы где-то отказались от любви. Как идет отказ от любви? Через неумение, момент боли, идти к любви. Боль – это отрыв. Если момент боли, потери, стресса, вы даете страх, осуждение или уныние, это есть отречение от любви. У вас была стрессовая ситуация достаточно долго. Вы ее прошли неправильно. Любовь сохранить не смогли. Значит, вы вместо того, чтобы идти к любви, пошли к человеческому. Усилили зависимость от человеческого. У вас резко меньше стало энергии. Стало резко меньше энергии, значит, чувства начали глохнуть. Я недавно прочитал в популярной газете, у человека был стресс, он бросил пить и заметил, что у него пошла тенденция к гомосексуализму. Почему? Потому что алкоголь позволял ему держаться комфортно, и чувство любви как-то, так сказать, сохранять. Когда он бросил пить, пошел стресс непрерывный. Он его не прошел, энергия упала. И, так сказать, организм включился на спасение через отречение от производства детей. Ну, так сказать, схему я описывал. И начинается резкое непонятное увлечение мужским полом. Но раньше, если бы человек бросил пить, у него была ослабла потенция, у него пошли бы проблемы с психикой, но у него никогда бы не было устремления к гомосексуализму. Это то, что сейчас описывает этот мужчина, говорит о том, что уровень общей энергетики человечества настолько низкий, что сейчас уже идет забор энергии не из поверхностных слоев, а из самых глубинных, стратегических. Но неумение проходить стресс – это потеря энергии. Потеря энергии – это снижение иммунитета, а дальше болезни. Так врачи классифицируют. Болезнь – это есть непреодоленный стресс. Понятия энергии еще нет в медицине, но непреодоленный стресс рождает болезни. Значит, вернитесь в вашу стрессовую ситуацию, примите ее как лечение, как очищение вашей души, любви к Богу. Прокатайте всю эту боль, и в момент боли думайте только о любви и Боге. И тогда стресс будет толкать вас к Богу, а не к унынию, ненависти или осуждению. Тогда у вас появится энергия, раскроются ваши чувства. Почему мужчины только спят со мной и уходят? Знакомлюсь снова, та же картина. Мне 28 лет, а серьезных отношений с мужчиной не было. Давайте рассуждать логично. Что такое семья? Семья – это машина для воспроизводства детей. Значит, создается семья, и у мужчины возникает желание иметь семью с той женщиной, которая может родить ему здоровых детей. Секс – это появление детей на свет. Сексуальной становится та женщина, у которой есть признаки, позволяющие родить здоровых детей. Красивая фигура. Дело в том, что красивая фигура у женщины гораздо менее пригодна для адаптации, чем у женщины с грубой фигурой. Женщина с грубой, мощной, плотной фигурой гораздо лучше адаптирована к выживанию. Почему в деревнях? Вопрос, почему же тогда нравятся женщины изящные и так далее? Потому что ее нежизнеспособность, слабая адаптация должна восполняться высоким энергетическим уровнем. Кто победил, динозавры или млекопитающие слабые? Млекопитающие. Почему? Потому что они рассчитывали не на твердость тела, а на высокий энергетический уровень, который и давал развитие, изменение форм. Поэтому женщина с красивой, изящной фигурой, то есть повышенно уязвимой, менее адаптированной к миру физически, она должна восполнять это высоким уровнем энергии. Красота – это тоже результат большой энергетики. Поэтому изящество фигуры, красота, энергичность, чувственность, тоже чувственность при высоком уровне энергии, делают женщину сексуальной. Но самая большая сексуальность заключается не в форме. Форма мало энергии держит. Больше всего энергии идет на наших духовных структурах. Главная энергия там. Так вот, главная сексуальность у женщины – это ее добродушие, и это, так сказать, ее умение, пакет энергии для детей. Если женщина все направила на свою внешность, если ее энергетика чисто приземленная, прагматичная и так далее, если она агрессивна, агрессивность – это признак привязки, значит, дети у нее будут нездоровые, больные. Поэтому агрессивная женщина никогда не будет сексуальной для мужчины. Женщина внутренне дисгармонична, никогда не будет сексуальной. Вы притягиваете мужчин, значит, вероятно, у вас внешние данные есть. Но после того, как они переспят, они уходят. Это означает, любой мужчина чувствует энергетику. Они чувствуют, что у вас внутренние планы обесточены. Повышенная агрессивность, повышенная зависимость, значит, вероятность появления слабых детей на свет. Все, срабатывает механизм защиты, нужно уходить. Здесь делать нечего. Значит, первое правило – научитесь повысить свою энергию, потому что высокий уровень энергии – это здоровые дети. Повышение уровня энергетики – это уменьшение привязанности к миру. Значит, уменьшите привязки через… Привязываемся тогда, когда распускаем свои желания, распущенность в еде, в сексе и так далее. Научитесь ограничивать себя периодически в чем-то, первое. Второе. Научитесь сохранять любовь, когда идет отрыв от человеческого. И третье. Научитесь устремляться к любви и отдавать любовь, внимание, теплоту и заботу. Некрасивая женщина, не особенно умная, но заботливая, чуткая и постоянно отдающая тепло для мужчины становится самой сексуальной. И именно на таких женятся. С красавицами спят, на добрых женятся. Потому что у добрых стратегические запасы, а у красавиц внешние, слабенькие, формальные. Вот и все. Хорошо сказал. Стыдно задавать такие вопросы, но я прочитала все книги, смотрела все кассеты, была на лекциях, работаю над собой, молюсь, но при этом мое положение не улучшается. Я превращаюсь в развалину. Началось с гинекологии, а после ухода с работы за последние 4 года у меня развалились суставы, коксартроз, скачет давление, проблемы с сердцем, задыхаюсь ночью. Раздражительность, критику, осуждение людей, повышенное переживание преодолеть не удается. По любому поводу взрыв эмоций. Подскажите, пожалуйста, что не дает мне измениться? Кстати, диагностика по приборам показала, что патологии в суставах нет, а проблемы с печенью и поджелудочной. Здесь, конечно, лучше бы продиагностировать, но я думаю, без диагностики уже можно сделать вывод. Суставы – это тема желаний. Раздражительность, неумение брать травмирующие ситуации – это повышенная привязка к основам человеческого. Печень и поджелудочная. Печень – это орган, связанный, правая сторона, с будущим. Печень страдает, когда мы зацеплены за духовность, за сознание, когда идет осуждение, критика, страх и так далее. Поджелудочная – это настоящее, это реальность, это чувственность, это желание. Она страдает когда у нас есть ревность, обида, неумение принять потерю к тому, к чему мы привязаны и так далее. Если страдают печень и поджелудочная, значит, налицо ревность и гордыня. Обычно у человека так. Уровень гордыни повышается, может, так сказать, быть проблемы. Он переходит на ревность, и у него есть запас времени, и он выздоравливает. У другого бешеная ревность, он только в работу окунулся, только думает о сознании, цели, воле и так далее. И выздоравливает, все нормально, в гармонии. Когда у человека загрузка идет по обеим моментам, вот здесь нужно уходить за пределы и того, и другого. Чувственный аспект, сознательный. Нужно преодолевать и ревность, и гордыню. Значит, нужно преодолевать то, что лежит в их основе. В основе, так сказать, и сознания, и желания лежит понятие жизнь, ее продолжение, человеческая любовь. Значит, нужно уметь сохранить любовь к Богу тогда, когда унижена ваша, так сказать, самое святое, ваша жизнь и ваша любовь. Если в этот момент любовь к Богу сохраняется, вы понимаете, что любовь к Богу важнее любви к человеку, вот тогда начинается медленное изменение к лучшему. У вас просто глубокий уровень, это первое. Второе. Когда человек молится, что-то делает и так далее, и нет никакого результата, здесь, как правило, вывод только один – дети. Почему? Я часто видел, человек прочитал книги, человек работает, постится, меняется, поле чистое, болезнь застыла, дети в завальном состоянии. Пока не приведете порядок детей, ситуация мало изменится. Время разбрасывать камни, время собирать. Забрасывали в детей в юности ненавистью, унынием, обидами, собираете сейчас. Значит, вернуться надо, сначала нужно привести в порядок себя, реально. Вот когда реально ощутите, что вы можете выдержать потерю и сохранить любовь, тогда молитва за потомков будет работать. Ошибка многих. Перечисляю. Первое. Женщины не знают, что уныние, нежелание жить гораздо опаснее, чем обида и прочее. И они не снимают. Я вижу, вот работала над агрессией, обидами, осуждением, а уныние, нежелание жить практически не снято. Раз. Второе. Многие молятся только для того, чтобы выздороветь. Что такое выздоровление? Это улучшение жизни. Значит, когда они молятся, они концентрируются не на любви, а на жизни. Молитва не сработает. Лечит любовь. Значит, если вы молитесь для того, чтобы измениться, чтобы стать другой, чтобы ощутить, что любовь к Богу – это есть высшее счастье, и она вас изменит и сделает счастливой, тогда болезни пройдут. Если вы молитесь только для того, чтобы вылечить болезнь, бесполезно. Вторая ситуация. Третье. Каждый человек должен совершить в жизни подвиг. Этот подвиг заключается в том, что в момент потери всего он должен научиться думать только о любви. К Богу мы идем только тогда, когда выбиты все подставки, любая точка опоры. И любой человек должен в жизни получить ситуацию, когда выбито все. Если он в этот момент делает рывок к Богу, когда у него нет ничего, за что он мог бы зацепиться, вот тогда его молитва будет работать. То есть человек должен принципиально решить, что для него важнее, божественное или человеческое. И вот эти минуты, я это знаю, потому что в силу своей работы я грязи больше цепляю, и мне эти ощущения смерти, распада и потери, я должен проходить их, испытывать чаще. И каждый раз, когда я прохожу, для меня это как первый раз, и я не готов к этому. И только потом я понимаю, что всего это было очищение. А так я реально готовлюсь к смерти, я прощаюсь с этим миром, я пытаюсь сохранить достоинство, в этой смерти, а достоинство – это есть сохранение любви. Так вот, если у вас не было этой ситуации, вы ее не прошли, все, что вы делаете, это подготовка. Вот когда вы готовы это пройти, когда вы полностью то может прохождение быть на тонком плане. Даже внешне оно не придет. Вы на тонком плане это уже сделали. Так вот, многие вот этого подвига, устремления к Богу, когда потеряно все, не могут сделать и боятся. Они обречены. Если не хотят душу очистить любовью, тогда душа должна очищаться страданиями. Это нормально. Я прочитал недавно у Штайнера гениальную мысль. Всегда в буддизме жизнь – это страдание. А Христос, после Христа, люди поняли, что все то, что называется страданиями, это не страдание. Это совершенно другой аспект. То есть жизнь перестала быть страданием, когда есть любовь. То есть страдания превратились в школу обучения, в средства развития, но они перестали быть тем ужасом и страданием, как это подается в буддизме. То есть это колоссальный прорыв вперед. Оказывается, страдание необходимо. Если в буддизме жизнь – это страдание, нужно убежать от страданий в нирвану, в какие-то высшие миры, то в христианстве нужно идти навстречу страданиям. Страдания очищают, без них невозможно. И жизнь, наполненная страданиями, это всего-навсего жизнь, наполненная толчками и устремлением к Богу. Это гениально. Так вот, перечитайте Новый Завет. Ощутите, что страдание – это толчок к Богу. Если момент любой боли и потери у вас будет только одна эмоция – сохранить любовь и устремиться к Богу, значит, вы уже сделали первый этап. А дальше идите, приводите себя в порядок, и все будет нормально. Моему сыну 31 год. Он не женат, с женщинами никогда не общался. Умный, добрый, образованный. Закончил аспирантуру. С ясельного возраста его все обижали, били. Сдачи он никогда не давал, хотя я постоянно его этому учила. Сейчас он замкнулся в себе, кроме родителей ни с кем не сближается, не дружит. Спрашивает меня. «Мама, зачем ты выходила замуж? Тебе что, дома плохо было? Можно ли ему помочь?» Ваши кассеты он смотрит, был на лекциях. Самая опасная программа – это программа самоуничтожения. Она уходит очень глубоко. Если агрессия к другому, она поверхностно идет, то агрессия к себе идет в глубину. Поэтому, когда человек не хочет жить, он убивает вокруг себя очень много людей. Когда женщина не хочет жить, она, я в первую очередь это видел по женщинам, когда женщина не хочет жить, она в первую очередь убивает детей своих, а потом себя. Поэтому программа самоуничтожения – это программа, которая опасна для всего живого на Земле и во Вселенной. Она не должна долго существовать, эта программа. Поэтому у любого живого существа срабатывает механизм защитный. Когда есть рядом тот, у кого программа самоуничтожения, его начинает клевать. Животные убивают таких. И в этом есть высший смысл. Так вот, самое интересное, когда его начинают убивать, то есть, он от жизни отстраняется, уменьшается программа самоуничтожения. Поэтому я заметил, многие люди, которые должны умереть, когда, у него программа самоуничтожения вышла за критический момент, если в этот момент начинается несчастье, он будет жив, отрыв идет. Так вот, в школе бьют детей, у которых сильная программа самоуничтожения, они притягивают несчастье. То есть, оказывается, агрессию других притягивает не только внутренняя агрессия к ним, но и агрессия к себе. И даже агрессия к себе еще сильнее. Если у ребенка программа самоуничтожения, каждый проходящий постарается его ударить. А дети же не понимают, они реагируют, интуитивно. Итак, явная программа самоуничтожения. Поэтому вот такой образ мыслей, жизни, закапсулированность, потеря энергии. Вопрос, откуда она идет? Как правило, у ребенка программа самоуничтожения тогда, когда у матери программа уничтожения. Если ребенок хочет остаться один, значит, тема желаний. Значит, у матери перед зачатием сына шла перетряска желаний, унижение ее как женщины. Какие-то проблемы, венерические заболевания, обиды, все что угодно. Должно быть очищение. Это очищение должно затронуть все уровни. Если женщина сохранила любовь, ребенок чистый. Значит, если здесь про отца здесь в записке не упоминается, скорее всего, женщина разведена. Разведена, значит, разводится женщина агрессивная к мужу. Значит, достаточно много было обид, причем женщина скажет, у меня никогда не было обид, все нормально. Дело в том, что для многих обиды – это ненависть, проклятие. Иногда просто осуждение. Вот он пил, но как же его не осуждать? Но он меня предал, но как же не обижаться? То есть для нее это автоматически предательство и осуждение для нее неразрывно, намертво связаны. Она не понимает, что когда он пьет, когда он предает, когда унижает, это не означает стопроцентную, сказать, реакцию, как ненависть, обида или осуждение. Вот когда вот человек понимает, что вот это одно, это другое, тогда это уже первый шаг к тому, что понять, что вот это не просто плохое, а в этом есть позитивный смысл. Так вот, если мать задним числом пройдет все болевые ситуации, простит всех мужчин, снимет обиды, поймет, что любая боль, это все у нас было данное Богом унижение человеческого, человеческой любви, жизни, желаний, примет это и будет молиться, чтобы ее ребенок сохранил любовь, тогда начнутся изменения. Если он хочет остаться один, значит, он не держит, он боится травмирующей ситуации, он не может на нее идти. Человек не может выдержать травмирующую ситуацию, когда в душе мало любви. Все. Значит, а почему мало любви? Потому что мать не дала. Почему мать не дала? Потому что в момент боли она думала не о любви, а о мщении, обиде или унынии. Все, вернитесь назад, изменитесь. Вы изменитесь. Ваша молитва за ребенка его изменит. А так, да, он читает мои книги. Но это такой глубинный уровень, который может помочь вытащить либо его мощное устремление, а этого ему не хватает, либо реальное изменение матери, чего тоже пока, судя по записке, не наблюдается. Вот и все. Моя жизнь полна разочарований. Все, к чему я стремился, рассыпалось, как карточный домик. В данный момент не могу найти свое место в жизни. Как быть? Что необходимо изменить в себе? Когда человек отправляется в дорогу, что он делает? Он говорит, посидим на дорожку. Все, к чему он стремится, достичь цели, он в этот момент отказывается от цели, отказывается от желаний и садится. В момент отказа от цели и желаний вспышка идет куда? Если я отказался от цели и желаний, вспышка идет к любви и к Богу. И если в основе моего желания лежит любовь, оно исполнится. Тот, кто спешит, хватает чемоданы, переживает и дальше едет, у него меньше шансов добраться до конечного пункта. Потому что в основе его импульса лежит концентрация. Спешка – это концентрация на желании, ускорение будущего. Если вы в жизни чего-то хотели, и в основе вашего желания было мало любви, ни одно ваше желание не должно исполниться. Значит, тот, кто не умеет любить, тот обречен на неисполнение желаний. Первое правило – научитесь любить. Научитесь отказываться от желаний и целей, и человеческого ради любви. Научитесь принимать потери человеческого и устремляться к божественному. И тогда, первое, у вас появится правильное желание. Желание, которое соответствует вашей внутренней направленности. А дело в том, что когда у человека есть много любви, у него есть интуиция, и тогда его желание выстроено соответственно с его возможностями. Если человек чего-то очень хочет, значит, он это уже может получить. Если у человека мало энергии и любви, тогда его желание – это подражание другим. Ага, вот сосед богатый, я ему буду подражать, я буду богатый. А жить чужой судьбой – это означает не жить своей. Человек, который живет, подражая другим, и живет их судьбами, он не живет своей. Это покойник как бы с юности. Жить нужно своей судьбой, раскрывать нужно свои возможности. Так вот, если ваши цели и мечты были сформированы кем-то, как подражание кому-то, это бесполезно. Если они соответствовали вашему стремлению, они могут реализоваться. Если они соответствовали вашему стремлению, и у вас в душе была любовь, они реализуются. Выстроите правильно всю цепочку. Можно ли облегчить боль от панического страха за судьбу и здоровье своего ребенка? Я 2-3 раза в день звоню дочке, чтобы убедиться, что голос спокойный и что все в порядке. Вечером не засну, пока она не позвонит, и я не узнаю, что они пришли домой. Я понимаю, что мешаю дочке жить, но ничего не могу поделать. Вы не только мешаете жить, вы ее убиваете этим. И убиваете себя. Что такое страх за будущее? Это агрессия к будущему. Я смотрел на тонком плане. Страх – это отречение от того, чего мы боимся, ненависть к тому, что мы боимся, и программа уничтожения того, что мы боимся. Вы боитесь за жизнь дочки. Значит, вы отрекаетесь от жизни дочери, вы ненавидите ее жизнь, и вы программируете ее жизнь на уничтожение. Все, чего мы боимся, это мы привлекаем. И это потому что, сказать, если я боюсь смерти, я ее привлекаю. Почему? Потому что я, боясь смерти, убиваю жизнь. Что такое страх смерти? Это не страх смерти. Это страх потерять жизнь. Начнем правильно. Смерть — это... Сама смерть, она позитивна, по сути. Смерть нужно рассматривать не как потерю жизни, а как обретение новой фазы развития. Бог прибрал. В смерти нужно видеть божественную волю. Бог взял. Не человек умер, а Бог взял. Тогда, во-первых, к смерти легче относишься. Во-вторых, перестаешь концентрироваться на жизни. Но еще раз хочу подчеркнуть, страх смерти – это боязнь за жизнь на самом деле, если расшифровать. А боязнь за жизнь – это повышенная привязанность к жизни. А повышенная привязанность к жизни идет как страх за близких и невозможность принять их потерю. Но перед этим, как ненависть к мужу, который унизил жизнь, как уныние, нежелание жить, когда пошли неприятности по судьбе, как обиды на судьбу. Так вот, если, скажем так, отец унизил, обидел, так сказать, жизнь отравил, напивался, и вы его осуждали, и ваша мать, значит, у вас через эту агрессию идет концентрация на жизни и судьбе. А дальше идет как панический страх за ребенка. Значит, страх за своего ребенка – это следствие вашего неправильного в течение многих лет отношения к жизни. Это неумение сохранить любовь, когда жизнь унижена. И чем больше вы зацеплены за жизнь, тем быстрее будете вы ее терять. Либо ваша дочь, либо вы. И если у вас, так сказать, завтра найдут онкологию, вы перестанете бояться за дочь. И это будет спасением ее жизни, за счет вашей жизни. Так вот, рано или поздно – это путь в никуда. И постоянный страх – это рано или поздно тяжелое заболевание, которое спасет жизнь. Или смерть кого-то, либо ваша, либо вашего близкого. Поэтому, когда у вас страх, первое, поймите, это результат вашего неправильного отношения к жизни. Раз. Второе. Если боитесь, страх иногда идет как информация о возможной смерти вашего ребенка. Так не добивайте ее страхом. Если негативное положение, помогите ей. А как помочь ей? Чтобы помочь другому, нужно помочь себе. На тонких планах помощь только так идет. Хочешь помочь другому – помоги себе. Сделай свою душу чистой и поможешь другим. Приведите себя в порядок. Отрешитесь, садитесь на пост, уединение, молитву, пересматривайте свою жизнь, проходите унижение жизни в различных аспектах. Месячные для женщины – это унижение жизни. Молитесь во время месячной, благодарите за боль, которая очищает вас. А если во время болезненных месячных женщина глотает таблетки и раздражается, вот это и зацепка за жизнь. Очень много возможностей привести себя в порядок. Их только нужно использовать. Есть ли шанс второй раз найти свою вторую половину? Это уже вторую, четвертую, одну четвертую, я думаю. Дело в чем? Дело в том, что как часто бывает, если человек гармоничен, ему дают сразу любовь, и он счастлив. Но если, скажем, женщина была очень сильно привязана по прошлым жизням к любимому человеку, то если она с ним встретится в этой жизни, она умрет или он умрет. Поэтому сначала нужно потренироваться. Нужно испытать горечь разочарования, развода, краха надежды иметь детей, семьи. Если она проходит это правильно, то тогда закрылась вот эта бешеная привязка, в подсознании сидит боль от унижения семьи, желаний, чувств, унижения себя как женщины. И тогда она встречает любимого, и начинается гармония. Поэтому, если женщина дисгармонична, то... Половинка, четвертушка, восьмая, шестнадцатая. И так будет сколько угодно, а счастья не будет. И в среднем, как правило, второй брак хуже первого. Потому что первый брак проходится неправильно, с претензиями, унынием и обидами. Значит, если женщина, был брак, а затем развод. Если она сохранила теплое чувство к мужу, если она его не осуждала, если у нее не было недовольства судьбой, депрессии, уныния, проклятия судьбы и так далее, если она переболела, перемучилась, но поняла, что как бы не судьба и развелась, вот тогда шанс есть найти другого и быть в гармонии с ним. Как вы прожили с первым мужем, ваш опыт, вот так, такой результат будет и со вторым. Мне 11 лет. Я работаю над собой по вашим кассетам. Но недавно в магазине украл шоколадку и сразу был пойман. Почему это со мной произошло? И над чем мне работать? Ну, потому, наверное, сразу поймали, раз читал мои книги. Если бы книги читал, то, так сказать, отрицательный опыт мог бы закрепиться 2-3 раза, а 5-7 повторений – это уже серьезное отложение в подсознании. Что такое украл шоколадку? Это не смог сдержать желание. Когда человек начинает читать мои книги, лечение не происходит, а происходит поднятие грязи и одновременно через личное устремление человека ее преодоление. Значит, когда читаешь книги, нужно настроиться на то, что, так сказать, несовершенство будет вылезать, и через любовь, через прощение, через сдерживание себя его можно преодолеть. А раз не сумел, так сказать, сдержаться и украл шоколадку, значит, так сказать, процесс вот этого выброса превосходит, скажем, устремление. Значит, устремление к любви, молиться надо больше. И тогда можно будет сдержать свои желания, так сказать, животные, и процесс пойдет нормально. То есть мы все не гарантированы от ошибок, и мы ошибки делаем, это неизбежно. Главное не корить себя, не ненавидеть, а меняться дальше, чтобы не допустить рабства перед своими чувствами и желаниями. Так что идет нормальный процесс, и к этому нужно нормально относиться. Все наши боли, беды и проблемы, сказать, тогда, когда любви становится меньше, и когда привязанность к миру усиливается. Вот тогда мы становимся рабами желания и идем на преступление. Значит, нужно сдерживать свои желания, увеличивать любовь и устремление к Богу. И все будет нормально. Я врач-гинеколог и могу достоверно констатировать, что в последние годы существенно увеличилось количество так называемых неразвивающихся беременностей у женщин. То есть внутриутробная гибель плода. Считается, что это связано с экологией и инфекциями. А как вы считаете? Дело в том, что и экология, и инфекции, конечно, являются фоном, который ухудшает состояние. И говорить об их воздействии вполне резонно. Но недавно мы ездили в лес, в тайгу, за 300 километров, там источники, все красиво, остановились в деревне, петушки, курочки, коровы, идиллия, романтика, чистейшая вода, прекрасная экология. И, так сказать, мой спутник так задумчиво посмотрел, говорит, вот интересно, мы живем в отравленной экологии, загазованность, грязь, техническая, а здесь идеальный воздух, чистая вода, ключи. Но люди здесь стареют в два раза быстрее, чем мы в городе. И болеют и умирают быстрее. Почему? А потому что в деревне город – это общение с другими людьми. Общение с другими людьми невозможно, если ты недобродушен. Хочешь, не хочешь, но когда ты часто общаешься, ты должен, чтобы добиться чего-то в жизни, показывать свое добродушие и коммуникабельность. То есть ты должен настраиваться на добродушие. Раз. Второе. В городе есть возможность спрятаться, когда у тебя перегрузка. А перегрузка, она может любовь истощить очень быстро. А в деревне нужно пахать, нужно биться за жизнь. В деревне отрицательную эмоцию человек не замечает. В городе начинаешь унывать, я говорю, ты что? А в деревне он будет в депрессии, никого это не волнует. И вот эта вот, незащищенность от отрицательных эмоций в деревне, она человека неимоверно быстро старит. А в городе, город требует культуры поведения. Ведешь машину? Внутренне. Ты должен, хочешь, не хочешь, даже при внешних каких-то претензиях, ты должен быть добродушным. Иначе при городском напряженном ритме жизни недобродушный человек не выживет. Вот в горах люди долго живут. Почему? Когда бегаешь вверх-вниз, если будет небольшая обида, сердце откажет. Поэтому интуитивно человек настраивается на очень большую добродушие и высокий уровень энергетики. Внешне, да, внешне там эти племенные дела, но внутри добродушие очень сильное. Значит, что такое экология? Вот она, экология. Так вот, почему у женщин замирает беременность? Значит, идет какой-то велотекущий процесс резкого понижения энергии. Энергии не хватает ребенку на жизнь. Сильнее всего энергия уходит, когда идет программа самоуничтожения. Это самая сильная агрессия к любви. Значит, мы можем констатировать, что у женщин, у современных, программа самоуничтожения достаточно сильная. У мужчин это дает импотенцию, синдром хронической усталости. А у женщин дает, общее вообще снижение иммунитета и у мужчин, и у женщин. И в том числе, когда идет выработка стратегических уровней энергии, тогда мужчины гомосексуализм, а у женщины замершая беременность. Значит, речь идет о том же процессе, о котором мы говорим. У женщины идет программа самоуничтожения тогда, когда она повышенно агрессивна к мужчине и к себе. Это повышенная привязка. Повышенная привязка – это зависимость от человеческого счастья и утрата контакта с Божественным, чувства любви. Значит, здесь из положения экология наших душ современная, в первую очередь. Вот здесь действительно экология очень опасна. Второе – это неправильное воспитание, когда по телевизору тычут только секс – это катастрофа. Почему? Потому что приходит большой пакет энергии, который у меня должен идти на детей. В этот момент, когда пакет энергии идет на детей, у меня ощущение полета, счастья и ощущение света вокруг. И это чувство я должен держать несколько дней. Все, пакет оформился и пошел на детей. В этот момент по телевизору тычет секс, секс, секс. Вместо детей все уходит в требуху. Ребенок больной. Вот. Почему? Потому что для продолжения жизни секс необходим. И когда нам показывают что-то о сексе, картинки или сексуальные шутки и так далее, у нас срабатывает, наработанные миллионами лет эволюции, тут же сброс энергии на эту зону. Но когда это животное, то тогда сбрасывание энергии на секс тормозится автоматически. И у животного случка раз в году, осенью. А все остальное время, извините, о сексе думать не надо, нужно думать о детях. А у человека инстинктивный механизм защиты потомства пропал. Он может это делать, в любое время. А сознательный механизм защиты потомства в виде нравственности, целомудренности, духовности не выработан. В результате мы оказались не на положении животных, не на положении людей, а мы что-то среднее непонятное. А это среднее начинает вымирать. Если крестным становится негармоничный человек, как он влияет на ребенка? У меня сильное желание повторно покрестить ребенка. Как быть? Дело в том, что мы все негармоничные. Что такое негармоничный? Это очень абстрактное понятие. Главное для крестного. Крестный – это тот человек, который может переключить на себя, ребенок может подключиться к нему, когда негармоничные родители. Отсутствие гармонии – это отсутствие любви. Это осуждение, обиды, ненависть и уныние. Значит, если крестный добродушный человек, вам повезло. Сначала разберитесь с понятием, что такое негармоничный, и потом уже делайте выводы. Александр Минь в беседе об искуплении пишет, что грехопадение – это и был первоначальный момент, когда в человеке восторжествовала воля к власти. То есть первородный грех он больше связывает с гордыней, а не с сексуальностью. Мне кажется, в этом он прав. А как вы считаете? Давайте хронологически. Есть во Вселенной два греха. Грех ангела, который стал дьяволом, и грех Евы и Адама, которые подняли жизнь, ее продолжение, секс и все остальное, почему они стали стесняться наготы, подняли выше любви к Богу. Человек, главная фаза человека, главный смысл жизни – это ее продолжение. Поэтому первородный грех – это неумение сохранить любовь к Богу, когда унижена сексуальность, жизнь, человеческая любовь. И я считаю, именно это является первородным грехом. Это база, это наше животное начало, которое нужно преодолевать. Но когда мы преодолели животное начало, у нас есть понятие развития. Вот жизнь, а вот то, что будет дальше – вот идея развития – это идея воли, духовности, всего остального. Преклонение перед развитием – это есть дьяволизм. Поэтому, если говорить о первородном грехе Адама и Евы, то он в прошлом. И это есть зависимость от сексуальности. Это Содом и Гоморра. А если говорить о грехах нашего будущего, то это грехи ангела, который стал дьяволом. Это есть воля, сознание, приоритет духа над любовью и так далее. Но поскольку жизнь соединяет все прошлое и будущее, то в нас есть всегда зачатки этих двух грехов. Преклонение перед жизнью, перед сексом, перед чувственностью, преклонение перед сознанием, развитием. Что из них опаснее, трудно сказать. И то, и другое есть отречение от Бога. Но по мере нашего развития второй, а хронологически первый грех, преклонение перед развитием, будет все опаснее. Если говорить о человеческой цивилизации, то именно на пике развития начинает погибать, когда она преклоняется перед развитием. И поэтому периодически, я думаю, вот эти два греха меняются ролями. Один тянет за собой другой, и в одни аспекты человеческого, так сказать, общества один большую опасность представляет, а в другие – другой. Сейчас мы можем говорить в первую очередь о научно-техническом развитии, колоссальном. Человеческая, так сказать, цивилизация изменилась кардинально за последние несколько десятков лет. Значит, вероятно, концентрация на сознании, на духовности сейчас неимоверно выросла, и, соответственно, на первый план выходит грех воли, сознание, устремление. Если мы вспомним фильм «Апокалипсис», там как раз говорится, это человек, у него сознание чистое, он сошел с ума, его душа сошла с ума. Это и есть. Что такое дьявол? У него кристальное, так сказать, по легенде, у него кристально чистое сознание, но у него душа сошла с ума, душа отреклась от любви в пользу сознания. И прошла трансформация. Поэтому в эпоху нашей технической революции, сказать, этот грех становится все более явным. Но чтобы его преодолеть, чтобы преодолеть зависимость от высших аспектов, нужно еще и преодолеть себе животное начало. Нужно преодолеть зависимость от наших желаний, от жизни, нужно преодолеть просто нашу элементарную распущенность в вопросах секса, еды и отношений. Уважаемый Сергей Николаевич, вы пишете в своих книгах, что главное — любовь, и что от любви нельзя отказываться. Я тоже так думала. Презрела все нравственные религиозные законы. Из-за меня он ушел от жены и ребенка. Результат не заставил себя ждать. Мы расстались. Так где же правда? Любовь — это отдача энергии. Это ощущение единения с Богом. В нас вспыхивает человеческая любовь, а затем должна быть унижена человеческая, чтобы эта человеческая любовь очистилась. Поэтому перед тем, как получить человеческую любовь, мы часто болеем, мучаемся, нас подготавливают. Или когда мы получаем человеческую любовь, начинается обиды, боли, неимоверная боль, и человек не понимает, за что. Так вот, человеческая любовь должна превращаться в божественную. А превращение в божественное идет при отрыве от человеческого. А отрыв от человеческого — это боль. Значит, человеческая любовь всегда сопряжена с болью. И чем сильнее женщина привязана, тем больше боли она получает человеческой любви. И когда привязка у женщины очень сильная, тогда, сказать, брак под угрозой, и тогда ей дают треугольник. Появляется третий, кого она любит, но при этом должно быть унижено ее человеческое. Оно унижено, если он женат. Оно унижено, если у нее нет с ним сексуальных отношений. То есть у него есть к ней любовь, у нее к нему. А она себя сдерживает своим воспитанием. Она говорит: я не буду бросать мужа. Да, у меня есть любовь, но у меня есть дети, муж, я бросать не буду. И что получается? Она идет за любовью, но не идет за желаниями. А если женщина влюбилась и побежала, то здесь еще, может быть, она любви не почувствовала, а пошла за своим желанием. Завтра она разлюбила, влюбилась, побежала к следующему. Сколько она так будет бегать? Так вот, часто любовь дается для того, чтобы женщина прошла страдание, унижение сексуальности. То есть есть любимый человек, но она с ним не соединяется, не спит. И эта любовь отрывает ее от человеческого. Она облагораживается, эта любовь. И после этого, возможно, с мужем нормальные отношения. Вот это тот любовный треугольник, который существует. Но когда женщина, чем быстрее она идет за своим чувственным аспектом, то получается, что она считает любовью свои желания сексуальные. И она идет не за любовью, она попустительствует первородному греху Адама и Евы. Поэтому, когда женщина не сдерживает себя, когда женщина подчиняется сильному чувству и нарушает, как бы, общепринятые нравственные законы, тогда начинаются проблемы. Просто часто то, что мы называем любовью, на самом деле является страстью. И чтобы из страсти появилась любовь, чувство это возвышенное нужно держать, его должно быть максимум. А сексуального исполнения желаний должно быть минимум. Так вот, часто то, что мы считаем любовью, является чувственностью и страстью, и желанием. Любовь идет, в первую очередь, не как страсть и как тяга к мужчине. Любовь проявляется у нас как материнское начало, когда мы любим любимого человека как ребенка. Когда мы любим его, настоящая любовь идет как родительская любовь, не зря Бога отцом называют. Она идет как родительская, она идет как готовность отдавать, она идет как чувство тепла и дружбы, и только потом секс. Так вот, когда у вас возникают вот такие чувства, ближе к настоящей любви, сама ситуация решится. А если у вас пошла страсть, которую вы назвали любовью, и вы пошли за этой страстью, значит, получается, вы отреклись от тонких, красивых, нежных чувств ради чувственности физиологической. А это есть нарушение. И здесь можно заработать и тяжелые заболевания, и все остальное. Я скажу честно, я признаю, то, что я сейчас говорю, может быть, не совсем совпадает с тем, что я говорил сначала, когда я говорил, нужно идти за любовью. Я тогда не видел особой разницы между любовью и страстью. Для меня это было соединено. И я, наверное, ошибался. Прошло время, я понял, что то, что мы считаем любовью, часто закрывается в одежде страсти. Поэтому спешить с первым желанием никогда нельзя, во-первых. Во-вторых, если женщина умеет любить мужа материнской любовью, то есть прощать, принимать его любым, то это приводит к его росту, его изменению. И тогда женщина, у нее открываются глаза, она понимает, что она любит. Часто женщины любят мужей, но не подозревают об этом, потому что их любовь закрыта претензиями, обидами и так далее. И тогда, чтобы ее наказать, ей дают страсть, которую она считает любовью. Она бежит туда, там развалится, она понимает, что любила мужа, но уже возврата нет, и начинается медленный распад. Поэтому женщина рожает. А когда женщина должна родить, ее духовные структуры не должны перетряхиваться слишком сильно. Поэтому если мужчина изменяет, на состояние детей, на тонкие структуры их мало влияет. Если женщина, изменяет до зачатия детей, то рвутся структуры. Поэтому для женщины целомудренность, поскольку она носит себе ребенка, и она концентрируется на жизни, на желаниях, на продолжении, для женщин целомудренность намного важнее, чем для мужчины. И умение сдерживать свои сексуальные желания для женщины намного важнее, чем для мужчины. Это залог здоровых детей. Поэтому я и сейчас могу повторить то, что я говорил в самом начале. Нужно идти за любовью. Нужно верить любви и никогда от нее не отказываться. Но часто идти за любовью – это значит как раз отказаться от страсти, от сексуальных влечений, сдержать их и сохранить вот это теплое чувство материнской любви, которое должно быть всегда. Ночью у меня активность больше. Нужно ли совам менять режим дня, приводить его в общепринятую норму? Кто становится совами? Когда у человека, когда восходит солнце, у нас раскрываются наши желания, потому что на солнце идет раскрытие жизни, исполнение желаний и все остальное. Поэтому солнце в нас подсознательно дает вспышку желаний. И когда человек зацеплен за желание, когда его сексуальность, ревность и так далее начинают становиться опасными, тогда он переносит свою активность с дневных часов на ночные. Он становится совой. Он, занимается... Почему художникам удобно ночью творить? Я сам художник, и я тоже по ночам работал. В первую очередь я это объяснял тем, что ночью никто не позвонит, никто не отвлечет, и возможность творческого процесса, концентрация на творческом процессе намного больше. И тогда только, вот я заметил, у меня 3-5 часов идет, когда я картину пишу, и только потом идет прорыв, когда начинает меняться, и картина сверкает. А так шлак сначала идет. То есть нужно вработаться, въехать в эту ситуацию. И я считал, что только одно объяснение. Только потом я понял, что ночью засыпают желания. И тогда легче любви пробиться через заснувшее желание. Поэтому, творчество ночью легче идет. И тот человек, который зависит от желания, он стремится к ночному образу жизни, чтобы хоть как-то уравновесить себя. Ночью его желания задремали, и ему легче быть гармоничным. Поэтому, если вы изменились, то у вас сменится и ритм дня, вы станете жаворонком. Жаворонок – это признак как раз более-менее сгармонированного человека, который может свои желания преодолеть. Но если вы сова, сказать, то просто не меняя себя, менять образ, ритм жизни, может дать даже проблемы. И по здоровью в том числе. Моя жена постоянно защищает детей, а я предъявляю более строгие требования. Дети на этом играют, ситуация напряженная. Посоветуйте, пожалуйста, как супруги должны взаимодействовать в воспитании детей. Значит, воспитание детей направлено в первую очередь на их защиту и их выживание. Без любви к Богу, без накопления любви и энергии дети не жизнеспособны. Значит, цель, смысл воспитания и процесс заключается в том, чтобы научить их любить. Любовь идет через тепло и заботу, отдачу энергии, демонстрацию этой отдачи, внимания. И любовь идет через боль и унижение человеческого. И обычно роли поделены. Мать дает тепло, любовь и заботу, а отец дает унижение. Если мать при этом говорит «уважайте отца», и если мать не вступает в конфликт с отцом, то ребенок получает два необходимых компонента для развития любви. Унижение человеческого и любовь, теплоту человеческую. За счет этого, когда идет любовь и теплота, одновременно унижение, у ребенка есть ощущение божественного. Если мать настаивает только, идет в конфликт с мужем, и слишком рьяно защищает детей, значит, у детей идет только женское начало. Концентрация на жизни и на желаниях. Значит, у этих детей будет повышаться ревность, обидчивость. У них будет повышенная концентрация на жизни, значит, будет снижен жизненный потенциал, иммунитет, развал в личных делах, слабые дети и так далее, и так далее. Здесь нужно, можно сесть и поговорить с женой, объяснить ей, что роли должны распределиться, что один из самых опасных моментов, когда жена... демонстрирует детям агрессию к отцу. Агрессия к отцу самая опасная, это агрессия к Богу. Когда у детей есть агрессия к отцу, это люди обреченные. Это внутренняя агрессия, пожалуй, самая большая. Это распад души в первую очередь. Я уже не говорю о дальнейших последствиях. Поэтому здесь жена, в силу, наверное, своих убеждений и воспитания, скорее всего, ее мать так себя вела, ведет себя достаточно недальновидно, и ей это нужно объяснить первое. Второе. Нужно принудить ее всеми, так сказать, средствами, в первую очередь, самыми щадящими к тому, чтобы она себя правильно вела. В крайнем случае, даже развод здесь может быть более, так сказать, благотворно для детей, чем такая жизнь. Потому что если женщина жестко отстаивает свои приоритеты, свое женское начало, она убивает детей. Если она будет разведена, это будет унижение женского начала и больше шанс, что дети будут здоровыми. Поэтому женщина твердая, так сказать, эмансипированная, она не должна состоять в браке, что мы видим на Западе. Можно ли совмещать молитву с работой? Дело в том, что когда мы молимся, мы устремляемся к Богу. Вот представьте, юноша подбежал к девушке, дарит ей цветы и говорит: «Я тебя люблю». Потом отбежал, поделал какие-то дела. Подбежал опять. А это какая красивая. Потом опять что-то поделал, опять не подбежал. Нормальная девушка этого не выдержит. А почему Бог это должен выдерживать? Если мы молимся, мы должны забыть обо всем. А если помолились, подкрутили гайку, опять помолились, ну это, наверное, кощунственно. И, наверное, не стоит этим увлекаться. Поэтому всегда были отдельные помещения для молитвы, чтобы человек, забыв обо всем, устремлялся. А когда человек привыкнет, ковыряя в зубах, молиться, ну, наверное, это будет проблема у него. Хотя, когда человек настроен полностью, так сказать, на божественное, тогда для него работа – это, так сказать, вторичное, это средство, и тогда он, что бы он ни делал, устремляется к Богу. Это как святые. Вот монах, он работает, все, но при этом только он думает о Боге и устремляется. Но не каждый это может выдержать. Поэтому, я думаю, надо, так сказать, вести себя корректно, скажем, для тех, кто начинает этим заниматься. Связаны ли финансовые проблемы и инфекция мочеполовой системы? Если человек очень переживает по поводу финансовых проблем, то, естественно, будет проблема с мочеполовой. Я говорил с женщиной, зубным врачом, она говорит, вы знаете, я заметила одну вещь, если у женщин плохие зубы, проблемы с зубами, всегда проблемы автоматически по гинекологии. То есть и там тема желания. Вы говорили, что информацию мы принимаем через кишечник. Почему же тогда в старости часто происходит остановка работы кишечника? Что, нам уже не нужна новая информация? Интересно. Скорее всего, что происходит? В старости, давайте рассуждать логически, в старости повышенная привязка к миру. Повышенная привязка к миру рождает повышенную агрессивность. Повышенная агрессивность дает программу самоуничтожения. Эта программа самоуничтожения бьет по голове, по мочеполовой и по кишечнику. А теперь представьте, приходит новая информация, это контакт с миром, и навстречу вылезает агрессия. Что в таком случае должно быть? Агрессия должна закрыться вместе с кишечником. Значит, информация продолжает идти в старости, но мы ее принять не можем. Мы агрессивны, и поэтому кишечник останавливается. Нормально. Процесс идет, просто он выглядит по-другому. Как вы относитесь к тем целителям, которые диагностируют полевые структуры пациентов по отличному от вашего методу, а исцеляют посредством пересказа информации из ваших книг, при этом предлагают их почитать? Вы знаете, я писал в своих книгах, что, то, чем я занимаюсь, я знаю ценность этого прекрасно. И я понимаю, что не каждый может видеть то, что позволено мне увидеть. И неизбежно будут подражатели и будут целители, которые будут пытаться лечить по моей системе. Но пускай лучше они пытаются лечить по моей системе, устремляясь на любовь, чем они будут лечить по системе, магии, заговоров, приворотов и прочее. Поэтому идет нормальный процесс. Просто здесь степень, чистоты душевной целителя, когда он пытается овладеть, моим методом, ищет, пытается что-то сопоставить, это одно. А когда он думает только о деньгах, пользуясь именем или так далее, это вопрос уже другой. Это, чем больше человек направлен на материальное, на потребительство, тем меньше в нем любви, и такой человек, соответственно, будет вредить в первую очередь себе. А то, что люди пытаются, я считаю, это нормально, и это правильно. И когда более-менее закончится, мое исследование в связи с моей смертью или в связи с определенным завершением концепции, тогда будет легче уже другим работать по этому методу, и без диагностики будет понятно. Вот я уже в последнее время меньше диагностирую, просто человек говорит, уже видна картина, уже можно давать советы. Я думаю, это нормально, и как раз-то очень хорошо, если мой метод, мои исследования смогут повторяться и развиваться в других. Значит, это будет жить, это будет развиваться. Если с моей смертью все закончилось, значит, это не метод. Это просто мои способности, которые были и закрылись. А то, что люди подражают, пытаются, и у них получается, это только, комплимент в сторону моих исследований. Единственное, что почему я не имею учеников и не открываю никаких курсов, потому что это займет слишком много времени, а концепции завершенной у меня нет. А как я могу учить, если я сам многого не понимаю? Вот поэтому стихийное подражание – это нормально, это естественно. Просто человек должен, в основном не спекулировать, моим именем, а пытаться в этом нащупать какое-то свое что-то. И, может быть, он нащупает, и будет развитие моего метода и его обогащение. Слава Богу, на здоровье.